А он во время сей краткой моей думы кувыркнулся в снег. «Прощай, — говорит бачка, — ты лопай, а я спать хочу». И засопел своим могучим обычаем. Это уже было темно, над нами опять разостлалось черное небо, и по нем, как искры по смоле, засверкали безлучные звезды. Я тогда уже немножко припитался, то есть проглотил несколько кусочков сырого мяса, и стоял с медвежьим окороком на руках над спящим дикарем и вопрошал себя. Что за загадочное странствие совершает этот чистый и высокий дух в этом неуклюжем теле и в этой ужасной пустыне? Зачем он воплощен здесь, а не в странах, благословенных природою? Для чего ум его так скуден, что не может открыть ему Творца в более пространном и ясном понятии? Для чего, о Боже, лишен он возможности благодарить Тебя за просвещение его светом Твоего Евангелия? Для чего в руке моей нет средств, чтобы возродить его новым торжественным рождением с усыновлением Тебе, Христом Твоим? Должна же быть на все это воля Твоя, если Ты в всем печальном его состоянии вразумляешь его каким-то дивным светом свыше, то я верю, что сей свет ума его есть дар Твой. Владыка мой, как уразумею, что сотворю, да не прогневлю Тебя и не оскорблю сего моего искреннего? И в этом раздумье не заметил я, как небо вдруг вспыхнуло, загорелось и облило нас волшебным светом. Все приняло опять огромные фантастические размеры, и мой спящий избавитель представлялся мне очарованным, могучим, сказочным богатырем. Я пригнулся к нему и стал его рассматривать, словно никогда его до сей поры не видел. И что я скажу вам? Он мне показался прекрасен. Мнилось мне, что это был тот, на чьей шее обитает сила, тот, чья смертная нога идет в путь, которого не знают хищные птицы, тот, перед кем бежит ужас, сокративший меня до бессилия и уловивший меня, как в петлю, в мой собственный замысел. Скудно слово его, но зато он не может утешать скорбное сердце движением губ, а слово его — это искра в движении его сердца. Как красноречивы его добродетели, кто решится огорчить его? Во всяком разе не я. Нет. Жив Господь, огорчивший ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадет от спины моей, и рука моя отломится от моего локтя, если я подниму ее на сего бедняка и на бедный рот его. Прости меня, блаженный Августин, а я и тогда разномыслил с тобой, и сейчас с тобой не согласен, что будто самые добродетели языческие — суть только скрытые пороки. Нет. Сей спасший жизнь мою сделал это не почему иному, как по добродетели, самоотверженному состраданию и благородству. Он, не зная апостольского завета Петра, мужался ради меня, своего недруга, и предавал душу свою в благотворение. Он покинул свой триух и бежал сутки в ледяной шапке, конечно, движимый не одним естественным чувством сострадания ко мне, а имея также религию, восстановительную связь, дорожа воссоединением с тем хозяином, который сверху смотрит. Что же я с ним сотворю теперь? Возьму ли я у него эту религию и разобью ее, когда другой, лучший и сладостнейший, я лишен возможности дать ему? Доколе слова путают смысл смертного, а дел для спасения его показать невозможно. Неужто я стану страхом его нудить или выгодую защиты обольщать? Никогда! Да не будет он, как Емор и Сихем, обрезавшиеся ради дочерей и скотов Иаковлевых. Скотов и дочерей верою приобретающие, не веру, а дочерей и скотов только приобрящут, и семидал от рук их будет тебе, якоже, и кровь свиная. А где же мои средства его воспитать, его просветить, когда нет их этих средств. И все как бы нарочито так устроено, чтобы им не быть в моих руках. Нет, верно прав мой Кириак. Здесь печать, которую ни свободной рукой не распечатаешь. И благ мне по мысли пришел совет Аввакума пророка. Аще умедлит, потерпи ему, яко иды приидет и не умедлит. Ей гряди, Христос, ей гряди сам всеять сердце чистое, всею душу смирную, а доколе медлишь, доколе не изволишь сего. Пусть милы ему будут эти снежные глыбы его долин, пусть в свой день он скончается, сброся жизнь, как лоза дозревшую ягоду, как дикая маслина цветок свой. Не мне ставить в колоды ноги его и преследовать его стези, когда сам Сый написал перстом своим закон любви в сердце его и отвел его в сторону от дел гнева. Авва, Отче, сообщай себе любящему тебя, а не испытующему, и прибудь благословен до века таким, каким ты по благости своей дозволил и мне, и ему, и каждому по-своему постигать волю твою. Нет больше смятений в сердце моем. Верю, что ты открыл ему себя, сколько ему надо, и он знает тебя, как и все тебе знает. Largior hic campus aeter et lumine vestit, purpureo salemque suum sua sidera horunt. Пышнее здесь эфир одевает пространство и убранство пурпурного света, и познают люди здешние солнце свое и звезды свои. Подсказал моей памяти старый Вергилий, и я поклонился у изголовья моего дикаря лицом донизу, и, став на колени, благословил его, и, покрыв его мерзлую голову своей полою, спал с ним рядом так, как бы я спал, обнявшись пустынным ангелом.